я чувствовал жирную, клейкую лондонскую грязь. Сбоку в тусклом луче я видел задравшееся шелковое платье Джулиан, дымчато-синие колготки, сквозь которые розовело тело, ее туфли тоже синие, которых я так осторожно касался в театре своим ботинком. «Бедный Брэдли», — сказала Джулиан. «Прости, пожалуйста. Это из-за музыки, да?» «Нет, это из-за тебя. Прости». Мы молчали, как мне показалось, целую вечность. Я вздохнул, прислонился к колонне, и запоздалые слезы, чистые и спокойные, опять медленно подступили к глазам и потекли по лицу. Я рассматривал синие туфли Джулиан. Джулиан сказала: «Как из-за меня? Я в тебя безумно влюблен, но ты, пожалуйста, не беспокойся». Джулиан присвистнула. «Нет, не совсем так. Она просто выдохнула воздух, задумчиво, сосредоточенно». Через некоторое время она сказала: «Вообще-то я догадывалась». «Как? Откуда ты узнала?» — сказал я, потер рукой лицо и уткнулся губами в свою мокрую ладонь. «Потому как ты меня поцеловал на прошлой неделе». «А, ну что ж, прости. А сейчас мне, наверное, лучше пойти домой. Завтра я уеду из Лондона. Прости, что испортил тебе вечер. Надеюсь, ты извинишь мое скотское поведение. Надеюсь, ты не испачкала свое прелестное платьице. Спокойной ночи». Я действительно встал. Я чувствовал, что я пуст и легок, способен передвигаться. Сначала тело, потом уже дух. Я зашагал Генриетта-стрит. Джулиан была передо мной. Я увидел ее лицо. Птичья маска, лисья маска. Напряженная и ясная. «Брэдли, не уходи. Посидим еще минутку». Она положила ладонь мне на локоть. Я отпрянул. «Это не игрушка для маленьких девочек», — сказал я. Мы смотрели друг на друга. «Сядем. Пожалуйста». Я вернулся к колонне. Сел и закрыл лицо руками. Потом я почувствовал, что Джулиан пытается просунуть руку мне под локоть. Я отстранил ее. Так решительно и с такой яростью, словно в ту минуту ненавидел ее и готов был убить. «Брэдли, не надо так. Ну, скажи мне что-нибудь». «Не прикасайся ко мне», — сказал я. «Хорошо, не буду. Только скажи что-нибудь». «А не о чем говорить. Я сделал то, чего поклялся никогда не делать. Я рассказал тебе, что со мной происходит. Преувеличить трудно, думаю, ты и так поняла, что это чересчур серьезно. Завтра я сделаю то, что мне давно уже следовало сделать. Уеду. Но потакать твоему девчоночьему тщеславию и выставлять свои чувства на показ я не собираюсь. Слушай, слушай, Брэдли, я не умею объяснять, не умею спорить, но пойми, нельзя тебе вылить все это на меня и сбежать. Это нечестно, пойми». «Какая уж тут честность», — сказал я. «Я просто хочу выжить. Я понимаю твое любопытство, и, естественно, тебе хочется его удовлетворить. Наверное, простая вежливость требует, чтобы я был не так резок с тобой. Но мне, ей-богу, плевать, оскорблю я твои чувства или нет. Это, вероятно, худшее, что я сделал в жизни. Но раз дело сделано, нечего тянуть канитель и анатомировать собственные переживания, даже если тебе это доставляет удовольствие». «И тебе не хочется рассказать мне о своей любви?» Вопрос был убийствен своей простотой. Ответ на него был мне предельно ясен. «Нет, все уже испорчено. Я 100 раз воображал, как я объяснюсь тебе, но это относилось к миру фантазий. В реальном же мире этому нет места, нельзя. Не то чтобы преступно, просто абсурдно. Я холоден, как лед, мне все равно. Но чего ты хочешь? Чтобы я воспевал твои глаза? Ты сказал, что любишь, и сразу все прошло? Нет, но слов уже нет. Я должен носить это в себе и с этим жить. Пока я молчал, я мог без конца представлять себе,